Глава вторая. Переход по лезвию ножа. Я знаю точно наперед. Сегодня кто-нибудь умрет. Я знаю где, я знаю как. Я не гадалка, я маньяк. Из народного творчества. 3 дня пролетели быстро. И вот наступила пятница. Собираясь на праздник, Олег долго решал, стоит ли брать с собой гитару. Вопрос был действительно сложным. С одной стороны, живая музыка на празднике всегда кстати. К тому же играть на гитаре Олег умел и любил. С другой стороны, обычно игра на гитаре должна сопровождаться пением. А вот с этим у Олега были серьезные проблемы. Обладая неплохим музыкальным слухом, он давно смирился с фактом полного отсутствия приятного голоса. Зная за собой этот недостаток, он предпочитал просто играть, оставляя пение для желающих. Однако в некоторых компаниях, и компания Дениса в числе первых, особенно в подпитии, от него настойчиво требовали песен и, случалось, хорошенько напоив, добивались требуемого. Обычно Олег относился к этому довольно философски. Ну, хотят люди мучиться. Пожалуйста. Может, они мазохисты. Так на здоровье. Мне не жалко. Такие или примерно такие мысли возникали у него всякий раз, когда очередная компания начинала требовать песню. Однако на этот раз Олег не хотел выступать с вокальными вариациями свадебных криков павиана, как в шутку называл свое пение. Не еще бы, ведь с ним будет Лена, а позориться в ее глазах Олегу жутко не хотелось. В конце концов, он остановился на компромиссе. Гитару берет, но пить будет мало, а петь не будет ни при каких условиях. Приняв такое решение, Олег направился на встречу с Леной. Праздник проходил успешно. Хорошенько приняв на грудь, увы, всем зароком, Олег разошелся и решил повторить фокус с зажиганием сигареты. К его удивлению, это легко удалось. Поэкспериментировав несколько раз, он решил показать свое умение публично в качестве нового фокуса. В результате демонстрации мнения разделились. Одна половина группы усиленно интересовалась, где он раздобыл красный фосфор и зачем тратит его так бездарно, а другая спрашивала, какой химический состав дает невидимое пламя и где он ухитрился спрятать зажигалку. Олег улыбался, хмыкал, но секретов не раскрывал. Да и что он мог сказать? Кроме того, Олега все же убедили исполнить несколько песен. Против всех его ожиданий, ливня прогнивших пищепродуктов не последовало, а несколько вполне благожелательных взглядов из женской части аудитории убедили его, что все не так плохо, как казалось. Олег блистал, и многозначительные Леночкины взгляды ясно давали понять, что его выпендреж не остается незамеченным, и продолжение вечера будет весьма и весьма интересным. Около часа ночи праздник стал угасать. Кто-то побежал за догоном, кто-то уже спал, в углах целовались парочки, и Олег решил, что пора двигаться по домам. Одевшись и распрощавшись с радушным хозяином, они пошли по направлению к Лениному дому. Путь был не близкий, однако общество Лены было приятно, вечер теплый и звездный. Увлекшись беседой, Олег не заметил 3 бритоголовых молодчиков, уже несколько минут шедших за ними. Обогнав парочку, компания преградила им путь, и один из гопников, похожий на переевшего стероидов кабана, схватил Лену. Другой, по-видимому, главарь, при этом обратился к Олегу с предложением отдать все имеющиеся драгоценности и удалиться, оставив им эту прикольную тёлку, которой предстоит крутая ночь с настоящими мужиками. 4 года регулярных занятий карате не пропали даром. Точный удар Олега полностью вырубил кабанообразного, который держал Лену, надолго исключив его из списка боевых единиц. Затем Олег скомандовал Лене бежать, а сам, чтобы дать ей время, вступил в драку с оставшимися двумя гопниками.